Гуру. Темные на страже вокруг постоянно. И когда произносите вслух нечто, чего удалось достичь или утвердить, они тотчас же стараются это разрушить. Поэтому о некоторых успехах лучше не говорить вслух, чтобы не давать им в руки того, на что они могли бы обрушиться и по возможности повредить. Слова слышат они прежде всего, мысли уже много труднее. О многом лучше совсем не упоминать.